Кровь. Денис Осокин. Койикьос Лоси. Зима. 2025. В царстве У, в третий год правления под девизом Чиу, простолюдин из Цзюйчжана по имени Янду поехал в Юйяо. Ехал он ночью и встретил какого-то отрока. В руках у него была лютня пипа. Отрок попросился на повозку, и Ду его принял. Потом сыграл на своей лютне несколько десятков песенок. Когда же песенки кончились, выплюнул свой язык и вырвал у себя глаз, перепугав этим Ду. После чего ушел прочь. Проехав еще десятка два ли, Ду повстречал на дороге старца, который сразу же сообщил, что фамилия его Ван, а имя Цзэ. После чего Ду помог ему погрузиться на повозку. «Тут один дух», — поведал Ду, — «искусно играл на пипе, очень жалостно». «Я тоже умею играть», — ответил Цзэ. «Он ведь из наших духов». Как и тот, он вырвал свой глаз, выплюнул язык и напугал Ду чуть ли не до смерти. Ганьбао. Соу Шэнь Цзи. Записки о поисках духов. Третий и четвертый века. Цзюань. Свиток 16. Текст 389. Перевод с древнекитайского Льва Николаевича Меньшикова. Часть первая. Под мои окна приехала свадьба. Вернее, одна ее машина заехала прямо под окно моей комнаты, где я обычно работаю за столом и сплю на раскладушке. Я очень люблю раскладушки, как и все портативное, вдобавок одноместное, а я одиночка. Но у стены напротив окна, в этой же комнате, между дверью и пианино, у меня стоит и огромный двухместный матрац, поставленный на попа. На редкие случаи, когда в доме бывает гостья. И тогда я убираю раскладушку, даже выношу из этой комнаты, а матрац опускаю на пол и застилаю. Что же касается свадьбы, это просто в доме моем в первом подъезде со стороны улицы городской ЗАГС, а мой подъезд в глубине двора. А город мой очень маленький. В текучих лесных и речных краях, где безо всяких пограничников перетекают друг в друга Костромская область, Кировская и Нижегородская. Пограничники нам разве что те же лесные реки, речки и родники, и соленые источники, или наоборот, редкое безлесье, которое машина проезжает за 4 секунды, и мы не успеваем даже различить межобластные граничные стеллы и таблички, если специально не притормозить. А свадьба? Она приехала под мои окна и неожиданно почему-то взволновала меня. Так-то ведь я к этому соседству давно привык. Часть машин осталась на улице, а сюда, так глубоко во двор, заехала лишь машина с невестой и ее ближайшей свитой. Явно для того, чтобы помочь невесте выйти и из сторонки поправить платье и шубу, и потом осторожно до нужного крыльца через двор дойти. Окна моей квартиры приподняты от земли примерно на ладонь. Летом одуванчики, мятлики, орлики и цикорий ко мне в окна постукивают, а зимой я отгребаю от них снег. И мало кто в городе вообще знает, что за этими окнами с дальнего торца дома две жилые квартиры, одна из них моя. Эти люди не знали точно, потому что невеста вышла и стала поправляться прямо у моего окна, и очень смело, и невидимо и никем попутно настраивать мимику, собирая в нее свои чувства и мысли, которые прыгали по ее лицу и по всему моему двору, как кузнечики. Ее подруги тоже вышли из машины и пока стояли в стороне. Я сразу же отвернулся, прижался спиной к стене и выключил у торшера свет, чтобы их не смущать. И тут я снова услышал внутри себя этот крик. «Коикьос! Ко-ик-йос!» Часть вторая. Я его уже слышал не так давно, в этом же январе, вскоре после наступления Нового года, после Рождества. Когда все уже понемногу начинают работать, вот и я начал тоже. Во время своей дневной пересменки я тогда прилег на раскладушку, чтобы разгрузить голову. С телефоном на животе, а в телефоне документальный фильм о Петре Ильиче Чайковском, о его рождении и раннем детстве в городе Воткинске, который в нынешней Удмуртии, и его музыки. Я ничего не успел тогда посмотреть, потому что сразу уснул, а когда проснулся, вспомнил, что слышал вот этот же крик. «Ко-ик-йос! Ко-ик-йос!» И что кричала или девушка, или ребенок, неясно какого пола. Просто крик, а пространства не было. Но крик был скорее родным, терять его было скорее жалко. Записал в блокнот, пока слово не растаяло. Успел. У меня всегда слишком много горящих дел, поэтому я отложил этот вопрос на потом. Отметил у себя в голове лишь только, что окончание «йос» — это окончание множественного числа существительного в удмуртском языке. Это мне давно было известно. И что надо попробовать поискать само слово без «йос» в словаре. Но может быть, удмуртский язык тут вообще ни при чем. Может быть, это корейский или маньчжурский или австралийская семья Паманьюнга. Или вымерший язык, или несуществующий, как его вообще правильно записывать? В одно слово или в три? И какими буквами, или пиктограммами, или прутиком по луже, мешающим мне выходить со двора? А может быть, по луже у магазина «Рыболов-охотник», или снеговой лопатой с другой стороны моего дома, где электрощиток, или варежкой по дневной или по вечерней пурге? А может быть, правильнее и вовсе по магическому принципу взаимооборачиваемости записать его задом наперед? Я не посмотрел его и в этот раз, после того, как свадьба уехала. Горящих и неотложных задач за столом на этот день у меня было еще больше. Записал только в тот же блокнот рядом с той первой записью сегодняшнюю дату и слово «свадьба». Часть третья. Наступил праздник Крещения Господня. И на пустом втором этаже с голубыми стенами над городской почтой ровно в полдень начался званный обед в честь Хератонии, батюшки Троицкой церкви отца Евлогия. Сама Хератония была, конечно, давно, но это бесконечно важная дата для священника, заменяющая ему день рождения, день свадьбы и главный профессиональный праздник, тем более для иеромонаха, как наш батюшка. Я тоже был приглашен. Я тут почти со всеми знаком. В нашем городе 7200 жителей. Вдобавок живу близко и от церкви, и от почты. А соседка Света, живущая надо мной, попросила меня еще и помочь отнести из ее квартиры к обеду большущий противень с изумительно вкусным блюдом. Жарким из рыбы и грибов. Она его долго готовила и пахла на всю улицу. А на улице был гололед. И я прицепил к сапогам резиночки-ледоступы с шипами. Шел по кривым ледяным тротуарам и по проезжей части, и по двум крутым лестницам. Дома-то здесь все старые, лестницы все крутые. Но все донес, слава богу. Кричали птицы, день был воскресный и теплый, еще и базарный в городе. Было много людей, еще и праздник. Я маневрировал ногами и руками, и ключицами, и глазами, и всем телом, и улыбался всем. Батюшка, статный, высокий, в черном и с черной бородой, с простым белым крестом, сидел во главе стола. Рядом с ним сидели мужчины. Вместе со мной человек 5. За нами женщины, человек 25-30. В больших окнах почти вплотную виднелась огромная белая церковь и летел крупный снег. И я любовался нашей картиной и нашим вневременьем. День был самый что ни на есть сегодняшний, но при этом безо всяких противоречий он разворачивался и 150, и 200 лет назад. Хозяюшки-прихожанки наготовили и наметали еды на стол столько, как будто мы решили отметить все зимние праздники сразу и даже весенние начать отмечать. Я ел вместе со всеми, по возможности прекращая жевать во время тостов, и чувствовал, как от нынешней рождественско-крещенской оттепели и от нашего застолья просыпаются деревья над рекой, как волнуются подо льдом рыбы и думают, что ли пора нереститься, как от каждого берега и изгиба поет лед и думает, вскрываться или все-таки подождать. «Ко-ик-йос! Ко-ик-йос!» произнес про себя уже я. Ключи и отмычки внутри и снаружи меня поворачивались и поворачивались, пароли назывались и назывались. И я решил, что, вернувшись домой, попробую уже, наконец, заглянуть вглубь того самого крика, вопрос изучить, а текучку свою поставить на паузу. Но не заглянул, не поставил, потому что сразу после обеда позвонил батюшку уже мой собственный и сказал, что потерял в своей квартире пульт от телевизора. Если бы он мог наклоняться и ползать, как я, он бы его, конечно, нашел, наверняка уронил с ночи между креслом и кроватью. Но он далеко не все теперь может. И я пошел к нему на другой конец города. Пусть это и не так далеко, но все равно, не телепортация, еще и гололед. А потом устал. И вернулся домой, неожиданно снова голодный, готовил, ужинал, прибирался на кухне, до самого сна работал за столом. Наконец заглушил ноутбук, разделся, слабеющей рукой зажег свои любимые палочки «Королева ночи», «Прана» и «Эротика». Спасибо Лере, прислала мне на Рождество. У нас их не продают. И бухнулся спать. Обхватил вторую подушку, раскладушка наинежнейше скрипнула. Она всегда за меня. Часть четвертая. Вечером следующего дня, в очередную рабочую пересменку, чтобы чуток подвигаться, я разбирал новогоднюю елку. Она стояла на кухне на синей 250-литровой бочке в стратегическом запасе воды в доме. Игрушки, мишуру, гирлянду упаковывал по пакетам и коробочкам, в которых они живут, в платяном шкафу. Елку поцеловал и разобрал на три части. Загнул ее ветки, убрал ее в пакет, протер бочку, подмел пол. А белотканевого ангела на магните, он был на макушке елки вместо звезды, отнес и примагнитил на входную дверь в прихожей своей квартиры. Мне его когда-то подарили друзья в честь своей свадьбы, и этот ангел живет на моей двери весь год. Только в новогодние дни перебирается на елку. И мне так нравится с ним жить. Пели и пели ветры в окнах, поземка свистела, крутилась. Будылья в снегу причудливо гнулись. Огромный старый дуб на соседском дворе в упор на меня смотрел. Соседей в деревянные двухэтажечки уже снесли. Но он остался. Все мои занавески были уже задернуты. Я сумерки в окнах не люблю, но за занавесками было еще светловато. Пели и пели и пели. И я понял, что время пришло. Прицепив на дверь ангела, а пакеты с елкой и игрушками убрав в шкаф, я взял с полки удмуртско-русский словарь. Часть пятая. Коик. Нет такого слова. А коик есть. Это лось. Я и не сомневался, что сложится. Значит, кто-то где-то зачем-то на удмуртском окликает лосей и подключает к этому еще и меня. Я давно живу безо всяких границ и всему верю. Просто не все беру на борт. Во всяком случае, точно ко всему прислушиваюсь. Я бы и мечтал об этих границах, а в юности их горячо придерживался, воевал за них, за границы между домом и улицей, между физикой и желаниями, между бодрствованием и сном, между умением и неумением, знанием и незнанием, потерей и обретением, помощью и помехой, тревогой и покоем, ну и так далее. Но по мере протекания жизни эти границы упорно от меня сбегали, самораспахивались. Хоть я и очень боролся за то, чтобы они были, но они таяли и растаяли, и не за что больше бороться. И теперь вот, в свои 47 лет, я живу среди полного безграничья. Какие плюсы? А все возможно, и ты непобедим. Какие минусы? Ты не несчастен, вот это точно, но и назвать счастливым себя не можешь. Обычный расклад наблюдательного, вдумчивого, взрослого человека, не обязательно писателя. Ты волшебник, ты в силах, ты всему веришь, поэтому все верят и тебе. Разве это плохо? Конечно, нет. Хорошо, принимается. Коикьос — это лоси на удмуртском языке. Теперь возникает вопрос. Пройти мимо? Или нет? Второй вопрос идет следом. А если нет, тогда что? Ничего или что-то? Следом третий. А тебе хочется не пройти мимо? И четвертый. Ты можешь позволить это себе? Постскриптум. И пятое вдогонку. Если границы не устеречь, может быть, тогда правильнее всего для взрослого вдумчивого человека как можно скорее оставить это дело? Дело наведения и охраны их. И путь к спокойному человеческому счастью именно в этом? Одного лишь здоровья, физического и психического, отмена границ не должна касаться. За этими границами неизменно нужно следить, пока хочешь жить. Часть шестая. Допустим, из-за стола мне до следующего вторника не встать. Почти неделя времени. Ну и ладно. Разве кто-то кому-то сказал, что лосиный вопрос горит? И потом-то же встану. Помню, читал, когда мне не было еще 20, Ижма Колвинские Коми «Эпические песни» в библиотечной зеленой книжке. В одной из них паренек по имени Сера Йовлё спал в своем чуме 10 лет и видел во сне, как по тундре на расстоянии трехдневного перехода отсюда бежит красная пышно-хвостая лисица. Он проснулся, для начала поел, потом позвал всех 10 своих пастухов, которые пасли его 10-тысячное оленье стадо. Парень был очень богатым, и сказал, что ему надо сниматься с места и лисицу поймать. Дальше на 3 ему ловят и запрягают самых быстрых ездовых оленей. Он пристегивает к ним мамонтовую нарту, отправляется в путь, прибывает в пути, ищет лисий след, находит его. А на 4 сера Йовлё настигает лисицу, хватает, укладывает на свою нарту. И надо заметить, это только начало истории. Страниц впереди гораздо больше. Так, и куда ехать? В Воткинск? Пожалуй. Я ведь перед своей первой встречей с криком «Лоси!» засыпал под фильм о Чайковском и Воткинске. И я через ноутбук купил себе в тот же вечер билет на поезд Петербург-Ижевск, проезжающий почетным сквозь ближайшую к моему городу станцию. Мне до нее 47 километров на пазике через лес. Отправление через 8 дней. Прибытие в Ижевск почти в 8 вечера. От Ижевска до Воткинска 54 километра. Доеду на такси, чтобы ночевать сразу же на месте. Выбрал гостиницу в Воткинске, забронировал одноместный номер. Когда тебе затяжно и неизменно грустно, ты и свободнее, и сильнее всего. Странный, но безусловный закон человеческой жизни. Да и не странный вовсе. Часть 7. В Воткинске, когда я очутился, первым делом, конечно, навалялся в номере и выспался. Встал и умылся уже ближе к полудню. Кофе себе в стакане развел. У меня всегда с собой есть дорожный запас в красном пузыречке, из-под сиропа от кашля, и дорожный сахар в синей коробочке с родиной матерью, из-под волгоградских Монпансье. Есть и дорожная ложечка, то есть 2 в одном оранжевом чехле, одна с гербом Самары, а другая с гербом Нижнего Новгорода. Обе мне подарены. А вода в коридоре в кулере. Пил, глядел из окна на город, думал о том, куда же мне пойти. Я в Воткинске бывал очень часто. С самого рождения через него проходили пути моих родителей в сторону папиной линии нашей родни. Только ехали мы всегда дальше, за Воткинск. Но так или иначе, я хорошо успел за жизнь полазить по нему. И по музею усадьбы Чайковского, и по Воткинскому пруду, и по дореволюционным улицам, и по советским, и по частной застройке. Я бывал здесь очень часто, но не был очень давно. Какая красивая магическая фраза. Поэтому заглянул в интернет. Узнать, что появилось в городе нового. Батутный центр «Прыжок в небо». Самое то. Попрыгаю, авось и придут правильные навигационные мысли. Во время ходьбы и перемещений нужные мысли ловятся чаще всего. Видимо, при встряхивании, как при тряске сосуда, поднимаются, как пузырьки из глубин организма. Интересно, а меня туда пустят? Съезжу. Ведь это уже самая настоящая навигация и есть. А звонить по телефону меня всегда ужасно ломает. Приехал на такси. Здесь уже северная городская окраина. И выяснилось, что пустят. Ведь я вешу меньше 110 килограмм. Но не сегодня. Потому что посещение строго по записи. Малыми группами, причем записываться только по телефонному звонку. А сегодня уже 2:30, и все часы заняты. На крыльце батутного центра я снова раскрыл в телефоне карту города и сразу же увидел, что вот прямо рядышком со мной начинается Шарканское шоссе. Оно-то и уводит из города. Еще и строго на мой любимый север. Я знал, что севернее Воткинского лежит Шарканский район со столицей в старинном селе Шаркан. Но никогда в жизни там и в той стороне не был. Сколько километров до Шаркана? 32. Из дома в эту поездку я отправился налегке, с одним рюкзаком среднего размера, и номер в воткинской гостинице уже сдал, прежде чем поехать прыгать. Я ведь тоже должен быть портативным и мобильным, и готовым ко всему. Поехать искать автостанцию или прямо от прыжка в небо заказать до Шаркана такси? Лучше такси. А на автобусе, если сложится, обратно. Если он еще вообще сложится, обратный путь по этой дороге. Ведь всякое может быть. Часть восьмая. Раны Господа. А здесь, оказывается, холмистый гористый край. Горы, конечно, скорее холмы. Но холмы, они ведь всегда пологие. А тут не все было пологим. Поэтому заслуженно и справедливо холмы и горы. И зимняя пустота только добавляла масштабности и шире. «Вас где высадить?» – спрашивает таксист. «Мы едем по Шаркану, едем медленно». Я смотрю по сторонам, читаю вывески, вижу автостанцию. Потом говорю, давайте проедем село насквозь в этом же северном направлении, а потом развернемся, и вы меня на автостанции, пожалуйста, высадите. Посидел на автостанции, почитал про Шаркан. Когда мы только что ехали улицами, я успел заметить вывеску «Шарканский трикотаж». Это ведь дивно, когда есть местное производство. Тем более такое. Я обожаю тряпочки, любой текстиль и сам, наверное, в других воплощениях не единожды был ткачом. И текстус — это ткань по латыни. Писатели и ткачи — близкие родственники. Да, фабрика есть, мы только что ее чуть проехали, и при ней, конечно же, фирменный магазин. В него и пойду. И пусть ассортимент там, скорее всего, окажется женский. А может, и только женский, ну и детский еще. Неважно. А вдобавок, это и хорошо. Будут одни впечатления, а тратиться не придется, и новые сумки в дороге плодить. Темнело. Мне или скоро уезжать отсюда, или останавливаться в гостинице «Родник». Я за ночлег. Звоню в гостиницу и говорю, что буду. Свободные номера есть. Двухместный или трехместный с возможным подселением. Все хорошо, я рад. Ведь гостиницы в райцентре могло и не оказаться. Она могла быть, например, на ремонте. Или еще... не построено. Часть девятая. У продавщицы в фирменном магазине Шарканской трикотажной фабрики на бейджи было написано «Лариса Лосева». Но я не стану ткать узоры того, как мы с ней взялись за руки и сказали друг другу «Вот мы и нашлись». Нет, она была с обручальным кольцом и по возрасту, как моей мамы, младшая сестренка. А если бы даже и без обручального. Но теплым светленьким сусликом ее имя торкнулось мне в сердце. Что я правильно сюда приехал. И я улыбнулся ей, а она мне. Ничего не купил, внимательно осмотрелся, взял визитку с адресами магазинов фабрики по всей Удмуртии, улыбнулся снова, принял улыбку в ответ и вышел. Никого ко мне в номер не подселили. И я пробазировался здесь две ночи, почти трое суток. С автостанции поездил немножечко вглубь района, попланировал эти траектории, почитав про район побольше в этот первый вечер. Он рано у меня начался. Я после трикотажного магазина сразу же счел себя вправе до утра отдыхать. Вечерить длинный вечер, за которым длинным новеньким трикотажем протянется ночь. И купил еды, и пошел в родник, и зашел еще в Петропавловскую церковь, она у фабрики сразу же. Даже на окончании вечерней службы попал. Как же я это люблю и с раннего детства считаю для себя важным-приважным. Осваивать пространство. Слюбливаться с ним. И, будучи полуневидимым и красивым, тихо подкрашивать землю и видеть ее красоту. Лежа в номере и читая в интернете через телефон о Шарканском районе и его столице, я почти сразу узнал, что гора, вблизи которой, да практически под ней я ночую, называется Лосса. Ну, похоже же на лосей. Кто бы спорил. И пусть русское слово «лось» здесь ни при чем. Пускай в названии этой горы, как первобытный дракон, таится такой древний смысл, что позабыт даже удмуртами и нынешним их языком. Хотя слово, конечно, их предков. Часть десятая. Гора Лосса. Гора Даньша. Гора Кар. Я походил в этот раз именно у их подножий и по их вершинам. Вблизи Шаркана и в стороне от него, то и дело утопая в снегах. И с каждой, и громко, и шепотом, и прерывисто, и протяжно произносил «Коикьос! Коикьос! Коикьос! Ло-си! Ло-си!» На вершин здесь кругом значительно больше. Бог, если даст, обойду их в следующие приезды. Буду к ним очень стремиться. Я хочу. Что такое Даньша, здесь люди тоже теперь не помнят. Зато мне хорошо известно слово «данься». Если покороче, это разноцветные и мягкие из песчаника ландшафты с преобладанием красного и оранжево-золотого. Но каких только цветов и сочетаний там нет. Холмы и долины, скалы, утесы и столбы. В нескольких китайских провинциях, а в провинции Ганьсу, у города Джанье, есть с таким именем национальный геопарк. Джанье Данся. И он почитается самими жителями Китая одним из самых красивых мест в их стране. Вы точно видели как минимум эти фото. Каар у пермских финнов, у удмуртов. Коми и Коми-Пермяков по-современному город, а по-древнему – святилище и обжитое место. Наивысший статус человеческого поселения во всех смыслах, и в сакральном, и в бытовом. Людских поселений в этих землях тысячи, но с именем Каар – единицы. И Каар-гора сегодня, пожалуй, самая известная точка в природном парке Шаркан. Оказалось, здесь есть и такой. Если вы сюда приедете и не уедете через час, вас постараются отвезти именно на Каар-гуресь. Поэтическая связь этих мест с Китаем и китайским языком для меня очевидна. Никакие дополнительные доказательства мне не нужны. А какую книгу я взял из дома с собой, и теперь она лежит у моей гостиничной кровати на гостиничной тумбочке? Записки о поисках духов. Ганьбао. Я никогда никуда не езжу без книг. Они мне как иконы в походном алтаре. Я же писатель. А эта книга одна из самых моих любимых в пути. И она попросилась в этот раз со мной. Хотя куда уже только не ездила в моих сумках и рюкзаках за последние 25 лет. Величественный свод текстов, канон, по-китайски «дзинь». И можно ведь снять в этих местах чудесное кино и назвать его «Шаркан Дзинь». Здесь очень кинематографично. В китайском языке нет звука «р». Но так и мы ведь, и не в Китае, а в Шаркане, в Удмуртии. В России, и «Р» живет в каждом из трех этих слов. А как писать сценарий? Так по книге Ганьбао и писать. При желании можно подтянуть каталог гор и морей. А пространство и люди — эти. И время — вот это наше, а не третий-четвертый века. А кто и зачем кричал «Коикьос»? Во время этой большой работы и разберемся. Но, скорее всего, это кричала судьба, чтобы я сюда прибыл. И вопрос уже закрыт. Или полузакрыт. Часть 11. Мне, как русскому человеку, хотелось, чтобы лоси подмигнули мне и в третий раз, пока я отсюда не уехал. Я не стал этот третий раз никак караулить, а просто зашел в магазин Fix Price в надежде выбрать себе там что-нибудь лосиное. Fix Price в Шаркане я сразу заметил. Он прямо напротив автостанции. На том же пятачке, где и Пятерочка, и Магнит. Ну и, как всегда, вынес оттуда гораздо больше приобретений и денег оставил больше. Но все же оказалось очень нужное. Думал просто, к примеру, наклеечку с лосем купить меньше, чем за 100 рублей. Но ее-то как раз не нашел. Гуляя по залу с корзиной, положил в нее маленькую дорожную терку размером вот прям с палец. Пригодится в поездках или кому-нибудь подарю. Спиртовые салфетки, я обожаю их, как и запах спирта, а мои почти закончились. Очень дешевый и вполне себе сносный растворимый кофе, а то свой я почти допил, и зеленый пластмассовый артишок на ножке. Не поверите, но так и написано на оборотной стороне: фигурка, артишок на ножке. И размером он уже с целую ладонь. Для чего он? Вероятно, для дизайна интерьера. Для того, чтобы такую милоту хранить и любить. А еще дарить. И я взял два зеленых пластмассовых артишока. Они еще и приятно тяжелые. Обязательно подарю. Решу кому. И точно уже очень близкому и понимающему человеку. Похожему на меня душой. Вот этот артишок как раз-таки про лосей. Лоси бы ведь артишоки обязательно съели, если бы их нашли и если бы мы лосям артишоки предложили. И зеленые мои артишоки, как леса, в которых лоси живут. Догадайтесь, где эта прелесть сделана? Ага, именно там. Провинция Чжэцзян, город Нинбо. Это огромный порт на Восточно-Китайском море. Часть 12. На обратном пути Воткинский попрыгал на батуте. Сделал над собой усилие и позвонил в батутный центр SkyJump в вечер перед отъездом из Шаркана и записался на завтрашний день. Было здорово и смешно, только одному грустно. Надо будет в следующий раз пойти туда не одному. Прыгая, подумал. Хорошие мысли часто ловятся при ходьбе и тряске. А не прокатиться ли мне из Ижевска на самолете через Москву? А там уж на поезде до Нижнего, а из Нижнего на простой электричке к себе на север, а потом на пазике. Из Воткинска на такси приехал сразу в Ижевский аэропорт. Самолет в начале февраля был полупустым. Полетели. В Москве я только похлебал вьетнамский суп. Успеть что-то еще другое в этот раз не было возможности. И прекрасно же. А то там, где я зимую, таких супов точно не найдешь. А я скучаю по ним. Сел в ночной поезд и утром был в Нижнем. Купил себе там аэроглиссер. Модель, ее надо будет еще собрать. Но очень красивая коробка. Красная, оранжевая, голубое, белое по цветам. И аэроглиссеры я ценю не меньше, чем артишоки на ножках. Было время до электрички, и я зашел в Республику напротив вокзала, а там магазин Леонардо. И вот мы с этой коробкой встретились, и теперь в обнимку. Когда поздним вечером шел домой темными улицами своего по-зимнему душистого лесного речного города, с окнами в резьбе, горящими в деревянных и каменных иногда домах, а кое-где еще и до сих пор украшенными светодиодными гирляндами, приехавшими сюда из самых разных провинций Китая, хотя начался уже второй месяц Нового года. А, ну так китайский же Новый год как раз сейчас. Все верно более чем. Шел без резиночек ледоступов, думая о разном своем. Меня на ближайшем к дому перекрестке чуть не сбил буран. Кто-то поднимался от реки куда-то в город или сквозь город, куда-нибудь к себе в деревню. Такая картина в маленьких прибрежных городах и поселках посреди глубокой зимы иногда встречается. Красиво, что и говорить, но опасно, зараза же. Мы же договорились стеречь границы здоровья, своего и своего ближнего. Они не нарочно, их мотануло и бросило в мою сторону, успел отскочить, а мог бы и не успеть. В правилах-то ваших, снегоходных, что говорится? Для езды по снежному бездорожью никаких дорог общего пользования, тем более никакого города. Снегохода у меня нет, но правила я специально читал, потому что наблюдаю этот буранопроменад не впервые. «Вот лоси», — шепнул им вслед. «Сокоикиос». И перекрестился. Мог бы и не донести до дома два пластмассовых артишока на ножках и аэроглиссер, но донес. Январь 2025 года. Запретный город. Царство У.